1998-99 посвящается Андрею Андреевичу Вознесенскому, увы, уже из 2010-го. Снега мы в завале, с картины не ждали, вне сроков сверхмеры, без визы премьера, снега зарядили на вечные темы, чтоб все ощутили, и кто мы, и где мы, снега изобильны, чтоб мы не забыли, чтоб поняли службу, чтоб знали мы место, короче, вкусили всю прелесть и роскошь зимовки в России. Меня положение обяжет быть в силе, возглавлю движение, зимуем в России, не до карнавала, не надо Бразилии, покажется мало. Зимуйте в России без рифмы на кризис, банальный отныне, прервите круизы, смирите крутыню. Со мной Вознесенский и крестная сила, не скажешь, что не с кем. Зимуем в России, пощады не просим, когда мы просили, не в Сигулде осень, зимовка в России. Я, абсолютно, yes, очень красиво, с экзотикой лютой, зимовка в России, морозы не роза. А шины с шипами, меняю колеса по полной программе. Когда на лету поцелуй замерзает, потомство я жду. Кому надо, тот знает. Все просто со мною. Я тута, я вот он, ночую с женою, зимую с народом. Я тоже смогу на подножном снегу. А перезимуем. Так ознаменуем. Страница также 99-го года прошлого века с эпиграфом «Взгляну на лица наших вице, нам не поможет за граница». Утро красит, студия «Россия» и прямой эфир, а в нем «Мессия». Если меня пригласят в правительство, все получат большое удовольствие. Если, конечно, мне развяжут руки, если только мне развяжут руки, то уже через неделю наступит финансовая стабильность, то уже через месяц мы отдадим все долги, если мне развяжут руки, а уже через 2 месяца Международный валютный фонд будет бегать за нами с протянутой рукой и пытаться всучить кредиты, если только мне развяжут руки, а уже через 1/2 года слово офицера наступит всероссийский оргазм, если мне развяжут руки, но для начала развяжут ноги и отвяжут от кровати. Спасибо. 1999, страница «Нет, все же адвокатом быть приятней». Эпиграф «Не лечу советами друзей, заповедь моя не посоветуй, но хожу я в баню со своей, чистую, как помыслы, кассетой». Заметки непостороннего. В связи с отменой жизни и вообще, железней стала логика вещей. Считает политолог, ни хрена, щекотка нам уже и не страшна. Страна, где в огороде бузина, все более отдельная страна, где может академик стать героем, когда он человек, похожий на. Любовники, беззвучно матерясь, вступили все же в следственную связь. Сон в летнюю ночь. Снились мне неотложные меры, ключевые вице-премьеры, все, чьи помыслы были чисты, сохранили свои посты. А это за участие в викторине. В скобках протокольный заголовок. А пуля как губа, она не дура. И в спецвагоне генпрокуратуры. Мемуар посвящается радиотерминаторам, авторам 100 с лишним чужих приколов. Да чего там, просто Фоме. Он в прошлой жизни был вообще Еремой, что не секрет уже ни для кого, и как любил при жизни буги-вуги. О, как любил он в прошлой буги-вуги, и ведь какой он был пропагандист, ну а какой он был организатор, как понимал проблемы регионов. Ну а любил, Любил он буги-вуги и сердцем за него голосовал. И нас учил: ты любишь буги-вуги. Нам помогал самих в себе открыть. Он убеждал: ты любишь буги-вуги. Ты танцуешь буги-вуги каждый день. Наказывал любить нам буги-вуги, всем дав понять: сегодня по дороге нам только с тем, кто любит буги-вуги. Входил и взглядом находил живых, и сразу к нам: ты любишь буги-вуги? Да, был суров, ты любишь буги-вуги. И как-то соглашались мы в испуге: куда ж деваться, любим буги-вуги. Он в следующей жизни поправел, и понеслось по новой и по старой. Ага, пришел, увидел и озвучил все, что велел Архип, кузнец чужого. Не прижилось в России харакири, как намерения столькие благие. Я повторяюсь, ибо харакири есть дело чести, то есть дело вкуса, есть дело глубоко интимное. Е-е. Из 1999-го. Эти летние дожди, эти плечи, бедра, ляжки, мне и кризис крест не тяжкий, если лето воплоти. Лето красное в натуре, календарное де-факто, и его не отменили, а могло б не ровен час. Только утро воссияло и продрал хотя бы глаз все каналы, Интерфакс. Только что я тут указ. Вот подарок россиянам. Нет, не будет жизнь как та, пусть уж будет жизнь как лето, и не только для поэта это полуногота, аж до голого кружения. И спешу не на покой, даже став зрелее и строже, как физический прохожий. У природы нет плохой, у Кремля же нет хорошей. Эти летние вожди, эти горки да Барвиха, не будите, братцы, лихо, пусть подремлет, Господи, аж завидово берет. Из 99-го. Старые отпуска главным. Со сноской: о, как державно отпуск прерывать, как сладко быть отозванну с курорта. Эпиграф: что-то я себе не нравлюсь. Мне пора в одну из здравниц, чтоб на танцах были дамы с профсоюзными задамы. На кинотавре спятившего года так быстро иссякали лежаки. Не страшно далеки мы от народа, но как же друг от друга далеки. Не то чтобы мы оторваны от дома, не то чтобы одичалые мы люди, но снится нам не рокот космодрома, Ким Бессенджер в колготках Голден Леди. Забыл, видать, ребята, я о главном. Старею сердцем я по оперданным. Вот роскошь отказаться от круиза. Итоги юбилейного года 99-го. Посвящается фотохудожнику Борису Кремеру. Красот, как от щедрот вкусив, блеснул ландшафта заглотив, зайдется фотообъектив и теле, и тут не многоточье, двоеточье, прекрасное не может быть заочно, оно одушевляемо воочью, не только ночью, судите сами. Пусть мой уже не одинокий, белеет парус фалаокий, представьте, все еще белеет, а белое всегда полнит, и лес сквозь зубы зеленеет, и речка чувственно блестит, и жить торопится, и чувствовать спешит, но тайна, мой первый друг, мой друг прелестный, еще ты дремлешь, это низко, агу, красавица, проспись. Отсель, девичья гордость реет над чьей седой, над чьей садовой, и лес сквозь пальцы нет отставить. Вы далеко направились, товарищ, не позволяя душе кемарить. Не спи, художник, ты заложник и, соответственно, наложник. Я хоть ненадолго прошу, да, хоть не надо мне прошу, но не судим и не сужу. Пока, мой друг, пока, пока мест мы, пока что... Покажьте мне обитель таковую, с ключами от квартиры, это важно, пока мест пламенем горим. На бабах, а не на работе, и предлагают нам интим и в Выхино, и в Бирюлево, и снится нам не рокот космодрома, а лишь покой нам снится, но приемный, с травой у того же дома, где дома далеко не все, но быть главней всего погоде, и потому нельзя природе быть натуральную такой, а жаль. Эссе в прозе. Существенным упущением юбилейной пушкинианы следует считать то, что абсолютно не отражена, если угодно, проигнорирована столь важная тема, как Пушкин и кошки. А ведь Пушкин, по свидетельству современников, особенно ныне здравствующих, очень любил кошек. Бывало, завидит кошку, и вот битый час, кыс-кыс, кыс-кыс, да вочатся на силу его за стол возвращали, но и там... Приведите кошек, братцы, больше кошек, прямо хоть святых выноси. Но вдуматься, возможно, именно это и предопределило плодотворность болдинской осени. И кому было сегодня выгодно не заметить начало письма Дельвига? Ну что, брат Пушкин, все со своими кошками. И, что совсем уж бессовестно, замалчивать гениальный пушкинский ответ. Что за прелесть эти кошки?